Занятие номер 13. Обида. Цель – закрепление навыков уверенного поведения. Обучение тому, как справляться с обидой. Формирование более адекватной самооценки на основе обратной связи. Создание позитивного эмоционального фона в группе. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Антоним. Сейчас мы будем бросать друг другу мяч, называя при этом какое-нибудь состояние или чувство. А поймав брошенный нам мяч – будем называть антоним к нему, противоположное состояние или чувство. Например, я бросаю мяч Тане и говорю «грустный». Таня, поймав мяч, называет антоним «веселый». Затем бросает мяч кому-то еще и называет свое чувство или состояние. Постарайтесь быть внимательными и не бросать мяч кому-либо повторно, пока мяч не побывает у всех. Третье. Футболка с надписью. Изобразите и запишите надпись на футболке для себя и для другого человека, любого, какого хотите. Обсуждение. Какую футболку для себя и для других было делать труднее и интереснее, и почему? Другие люди и я. Из-за чего возникают трения? Непреднамеренные и преднамеренные обиды. Четвертое. Детские обиды. Вспомните случай из детства, когда вы почувствовали сильную обиду. Вспомните свои переживания и нарисуйте, либо опишите их в любой, конкретной или абстрактной манере. Как вы сейчас относитесь к этой обиде? Нарисуйте или опишите. Желающие рассказывают о том, что они вспомнили, и показывают рисунки, зачитывают описания, тогда и сейчас. Обсуждение. Что такое обида? Как долго сохраняются обиды? Справедливые и несправедливые обиды? И так далее. Пятое. Обиженный человек. Закончите предложение. Я обижаюсь, когда... Нарисуйте выражение лица обиженного человека. Подумайте, запишите или нарисуйте, как реагируют на обиду уверенные и неуверенные люди. Шестое. Копилка обид. Детям предлагается нарисовать или описать копилку и поместить в нее все обиды, которые они пережили до сегодняшнего дня. После этого проводится обсуждение, что делать с этой копилкой. Психолог говорит о бесплодности накопления обид, о жалости к самому себе, как одной из самых плохих привычек. Все решают, что можно сделать с копилкой. Психолог поддерживает предложение разорвать ее и предлагает действительно сделать это. Обсуждение. Что делать с текущими обидами? Еще раз подчеркивается, что умение выразить обиду, досаду важно для самого себя. Реванш, месть не решают проблему. Поддерживаются предложения типа записывать обиду, а потом рвать записку, мысленно отправлять обиду в небо или пускать по ветру, воде, следя как по мере удаления она становится все меньше и меньше. Как относиться в дальнейшем к обидчику? Прощение обиды. Седьмое. Куда уходит злость? Возможно, не все всем нравится в обстановке, в людях, в самом себе. Подумайте о том, что вас тревожит больше всего в данный момент. Может быть, это недовольство психологом, грусть, неприятный свет в комнате и тому подобное. Выскажитесь. Представьте себе, что мы пришли сюда поругаться и выразить друг другу свои претензии. Пожалуйста, кто готов начать? Постарайтесь по возможности выразить все, что накипело. Пожалуйста, делайте по очереди резкие критические замечания. Это игра, так что все принимают условность происходящего и судить строго не будут. Реагировать ответными репликами на замечания не разрешается. Таким образом, высказывания будут односторонними и не перерастут в споры и настоящую ругань. А сейчас вообразим себе такую картину. Все, что мы высказали здесь, вдруг превращается в легкие клубы пара, медленно поднимается кверху и исчезает в форточке или открытой двери. Приоткройте глаза, чтобы картина стала отчетливее. Восьмое. Горячий стул. В центре комнаты стоит стул. Каждый по очереди занимает этот стул. Все остальные члены группы обращаются к сидящему со словами «Мне в тебе не нравится». Затем «Мне в тебе нравится». Возможны варианты. Используется только фактическая информация, полученная в процессе групповой работы. Следует избегать определений «хорошо», «плохо». После того, как все выскажутся, подросток, занимавший горячий стул, рассказывает о том, что он извлек из этих суждений, что принял, что отверг. Обратите внимание на то, что решение человека сесть на этот стул означает принятие им спокойно, без обид, всего сказанного. Высказывания должны делаться в доброжелательной форме. 9. Ритуал прощания.